Глава вторая. Вдова Руссо. Николас и Тереза все это время жили в Плесси. В последние годы старого режима Николас все больше таскался по трактирам Плесси де Мартена и изрыгал злобные фанфаронские речи. Он знал свет, и собутыльники охотно слушали его разухабистую и желчную болтовню. Как только Тереза получала очередную пенсию, Николас дня на два, на три исчезал в Париж. На больший срок не хватало жалкой подачки, которой неблагодарный свет старался откупиться от подруги величайшего из философов. Жители Плесси, то что не пьянствовали с Николасом, не любили своих новых сограждан. Они осуждали Терезу за сожительство с этим мужланом, прикончившим ее супруга. Встречаясь с Терезой, женщины поспешно подзывали к себе детей. Николас ругался и грозил. Терезу отношение окружающих не трогало. Мир устроен прекрасно, если Николас, ее избранник, живет с ней под одной кровлей. Раз в месяц она ходила на Эрмен-Анвильское кладбище, на могилу матери, а раз в неделю переправлялась на маленький остров и приносила цветы на могилу мужа. Для очистки и совести она еще ухаживала за канарейками Жан-Жака, отыскивала для них мокричник и вместо издохших птичек покупала новых. Сначала и жители Эрмен-Анвиля ругали ее. Потом понемногу привыкли к виду стареющей Терезы, которая тихо и степенно двигаясь, навещала своих покойников, а затем, заглянув в убежище Жан-Жака, заказывала себе омлет, выпивала глоток-другой темно-золотистого вина, кормила рыбок и уточек, так же, как это любил делать покойный, и вела неторопливую беседу с папашей Морисом. Однажды, когда Николас отлучился в Париж, к Терезе пришел плессийский священник и стал упрекать ее за постыдное, не получившее благословение церкви сожительство с мосье Монтрету. Она струсила, и как только Николас отоспался после парижского кутежа, робко намекнула ему, что следовало бы повенчаться. Николас рассвирепел и избил ее костылем. Через два дня исчезли канарейки. Тереза вспомнила о суке леди, о том, как ужасно расстроился тогда Жан-Жак, и подумала, хорошо, что на этот раз ему уж никакие огорчения недоступны. Позднее она спросила Николаса, можно ли ей купить новых канареек. Он злобно отрезал, хватит с твоего покойника и цветов, что ты ему носишь. Штурм Бастилии вызвал у Николаса величайшее раздражение. Этот невежественный народ, он, Николас, мыслит как аристократ. Со знатными господами он всегда гораздо скорее находит общий язык, чем с этой сволочью. Его возмущало, что принцу де Конде, его могучему покровителю, пришлось спешно уехать за границу. Впрочем, отъезд принца — это, конечно, ненадолго. Господство черни — дело непрочное. Голодьба скоро раскается в своем безумии, а зачинщиков и не одну тысячу повесят и четвертуют. Никакой пощады этому сброду, — требовал Николас. Но поскольку возвращение эмигрантов заставляло себя ждать, в плессийском трактире Николасу велели попридержать язык. Эти ослы разводили там рацеи насчет прав человека и чистили его, Николаса, господским прихвостнем. Жизнь вокруг становилась все более смутной, мрачной, тоскливой. Проклятая, омужиченная Франция опротивила ему до тошноты. Он с радостью вернулся бы в Лондон, но на что он, изувеченный мастер верховой езды, мог там рассчитывать? Сюда-то, по крайней мере, приходит на имя Терезы пенсии из Женевы. Время от времени он все еще ездил в Париж. По соседству с полироялем, в полулегальных кабачках, он встречался со своими единомышленниками, с лакеями и бродобреями бывших, официантами первоклассных ресторанов, лишившимися заработков по вине нового порядка. «Париж пришел в упадок», — говорили они, Вместо катания верхом люди бегают на роликовых коньках, вместо изощренных чувственных развлечений времен рассвета забавляются детской игрой в жу-жу. Когда Николас бывал в Париже, Тереза оставалась одна в маленьком невзрачном домике Сьерра-Бесса. В трухлявой крыше шуршал соломый ветер, вечно дующий в Плессийской долине. Тяжело дыша, выпятив свой мощный бюст, она сидела, праздная, расплывшаяся, на вид старше своих лет. Люди дразнили ее. «Туша! Глыба! Неповоротливая слониха!» Полуоткрыв рот, она дремала. Щеки у нее отвисли, тяжелые веки опускались на глаза. Ветер вдруг выводил ее из полузабытья, у нее мерзли руки, она прятала их в муфту. Она с удовольствием развела бы огонь в очаге, да боялась роскошествовать, боялась, как бы ей не влетело за это от милого Николаса. С легким вздохом она встала и опять в который раз принялась за уборку, так как ветер то и дело покрывал убогую утварь толстым слоем пыли. Она рассматривала свои платья, этим она занималась часто и охотно. Вот они, развешаны и разложены, короткие туники, юбки из воклюзского полотна, черная тафтовая мантилья, пара шелковых и пара простых нитяных перчаток и чепцы. Чепцы, множество чепцов. Льняные, кружевные, муслиновые, с лентами и без лент, и все яркие, пестрые. Тереза с нежностью разглядывала платье, всем им было по много лет. Она выбирала их с любовью и толком, и ни один мужчина провожал ее вожделенными взглядами, когда она наряжалась в них. Теперь они стали тесны. Но сшиты они с запасом, их еще можно расширять и расширять. Взяв одно из платьев, она принялась перешивать его. Она вспоминала, какие ткани нынче в моде. Полосатая Флоренция, одноцветный Пекин, Сицилиана, Нанкин. А эти милые и длинные облегающие жакеты а-ля Азулейка с жилетками на турецкий манер. Тереза призадумалась, как поступить. Надеть ли удобные домашние туфли на теплой подкладке, которые она завела себе, по примеру покойного Жан-Жака, или, может быть, одеться по-настоящему, чтобы встретить своего кола не такой неряхой? Не торопясь, она тщательно оделась и даже слегка нарумянилась. Потом пододвинула к столу стул с соломенным сиденьем. Глубокому, удобному креслу Жан-Жака она не прикасалась, оно было предназначено только для ее дорогого кола. Усевшись на стул, она подперла голову руками и стала ждать. Она научилась ждать. Большую часть своей жизни она провела в ожидании, и ждать вовсе уж не так неприятно. На опыте она убедилась, что долгожданные и долгожданные в конце концов приходят. Вокруг стояли привычные предметы ее домашнего обихода. Вот кровати с бело-голубыми покрывалами, даже спинет еще здесь. Николас хотел был продать его, но за него давали ничтожную цену. Поэтому, и еще потому, что Николас так ее любит, он в конце концов решил спинет оставить для себя. Канареек уже нет, но клетки и гравюры так хорошо и издавна знакомые висели по стенам. Вот лес Монморанси, и дети кормят парализованного нищего. Местечко Монморанси, правда, переименовано теперь в Эмиль, в честь ее Жан-Жака. И ларь здесь, а в нем писание. Она положила туда еще одну бумагу, письмо, в котором принц Конде удостоверял, что его милый Монтрету превосходный наездник. Тереза сидела за столом, ждала, дремала, опять ждала. Все смешалось в ее сознании. Вещи вокруг ведь были все те же, и она уже не разбирала, где она, в Париже, на улице Пля-Триер, в летнем домике в Эрмнонвилле или в Плесси, в доме Сьерра-Бесса. Однажды она испуганно закричала, ей почудилось, будто ее окликнула мать, но то был лишь ветер. Потом ей пришло в голову, а не время ли мужу ввести зонт? Жан-Жак и Николас слились воедино, и она не знала, то ли нужно растереть мужу спину, то ли ввести зонт. Всю свою жизнь она с кем-нибудь нянчилась. Это стало для нее сладостной потребностью, и чего-то не хватало, если не с кем было возиться. Теперь уж ей не обзавестись ни одной из прелестных новых тканей. Если она хотя бы отдаленно намекнет, что ее хочет новое платье, Николас ругательски ругает ее, да еще прибьет. Правда, сказать, что ей не нужны новые платья, ее обзывают слонихой и говорят, что она глупа, как пробка. Глупа-то она глупа, это верно. Но это ей пошло впрок. Пусть она и слониха, все-таки никто другой, а она выудила себе двух самых выдающихся мужчин Франции, Жан-Жака, которого теперь еще больше восхваляют, чем при жизни, и своего дорогого Николаса, бывшего владельца известного Тетерсола, этой самой замечательной скаковой конюшни во всей стране. За Николасом вельможи бегали так же, как за Жан-Жаком. Вся Франция дралась за ее мужчин, но доставались они ей. И оба любили ее, один из них даже убил из-за нее другого. И всякие, даже знатные господа в нее влюблялись. То была хорошая жизнь. О, она умела жить. И она умела ждать. И никогда не ждала напрасно. Он всегда возвращался к ней. Тереза улыбалась сквозь дрему, лукаво, счастливо, придурковато, вся во власти зыбкого дурмана, в котором все перемешалось. И она ждала, и ветер на крыше шуршал соломой.